Позывной «Курсант 3». Глава 1. Я не успеваю проникнуться чувством несуществующей вины. В кабинете директора школы стояла гробовая тишина. Впрочем, стояла не только тишина, но и я тоже стоял, как дурак, посреди этого кабинета в окружении чекистов. В голову упорно лезла расхожая фраза из моего времени. Очень интересно, но ни черта не понятно. Просто вариантов, по которым меня могут не принять в комсомол, на самом деле, предостаточно. К примеру, если Шипка все-таки рассказал об этом чертовом джибе. Я, конечно, молодец и на протяжении длительного времени обвожу вокруг пальца таких волчар, как Клячин, Бикетов или тот же Панасыч, но недооценивать их всех точно не стоит. Велика вероятность, что в ответ на мой рассказ про какого-то мутного пацана, учившего меня в детском доме боксу, Шармазанашвили задастся целью проверить информацию. В принципе, почему бы и нет? У него, в отличие от воспитателя, получится сделать это гораздо быстрее. Или, что тоже вполне вероятно, Клячин ради того, чтоб подгадить Бикетову, поделился какими-нибудь соображениями с директором школы. Или опять прибежал неизвестный пока еще крысеныш из барака, чтоб накапать о моих косяках. Не знаю, каких именно, вроде бы ничего особо серьезного не случалось, но было бы желание. Как ни странно, во всей этой ситуации меня обнадеживало присутствие Цыганкова. Если этот мудак находится здесь, то он, скорее всего, замешан. А Цыганков не просто мудак, Цыганков – идиот. От него, если и можно ждать подставу, то не сильно опасную. Правда, идиот со связями. Однако это всяко лучше, чем другие варианты. В любом случае я пока решил придержать язык и подождать, что будет дальше. К тому же после слов Шармазанашвили все присутствующие молча уставились со значением на меня, как на клоуна, честное слово, или на человека, который сейчас должен сделать что-то крайне неожиданное, но важное. Наверное, только лицо Шипка не выражало вообще ни черта. Злость исчезла, ей на смену пришло равнодушие. Просто каменный истукан, а не Панасыч. Зато остальные с разной степенью заинтересованности пялились в мою сторону. Физиономия Шармазанашвили выглядела слегка осуждающей, но по-отечески доброй. Подозрительная такая физиономия. Мол, ты не переживай, кайся, говори все, как на духу, а мы тебя внимательно послушаем. Потом, возможно, расстреляем, но послушаем очень внимательно. Молодечный рассматривал меня с любопытством. Причем, это было такое любопытство типа: «Ну-у, давай, жги, пацан, очень интересно посмотреть, как ты выкрутишься, а я и рад бы повеселить Кривоносова, но мне пока ни черта не ясно, чем конкретно». Ну и конечно, особо выделялась рожа Цыганкова, тот своей радости даже не скрывал, его плющило и колбасило от распирающего во все стороны счастья. А значит, Витюша 100% приложил свою поганую ручонку к происходящему. Вопрос, как, вернее, в чем именно приложил? Вряд ли его сюда позвали из чувства глубочайшего уважения. Если судить по тому же Шипка, чекисты Цыганкова сильно не любят. Считают выскочкой и самовлюбленным мудаком. Кстати, в этом я как никогда с ними солидарен. В любом случае, никто не торопился внести некоторой ясности в происходящее. А, между прочим, сильно бы хотелось. Однако, директор школы, закончив свою речь, молчал, явно чего-то от меня ожидая. Я тоже не издавал ни звука, хотя желание высказаться имелось сильное. Например, искренне, от души заявить им всем: «Да идите вы нахрен со своей школой». Но стоял молча, усердно пялись на руководство, всем своим видом демонстрируя желание к сотрудничеству. «Это я умею». Шармазанашвили продолжал пялиться, взгляд не отводил. Правда, причины нашей игры в гляделки были разные. Директор, видимо, выдерживал паузу и нагнетал обстановку. Я ждал продолжения. Когда пошла вторая минута тишины, стало понятно, продолжения не будет. По крайней мере, сейчас. Это снова подтверждало версию, что все ждут какой-то реакции от меня. Простите, а можно полюбопытствовать, в чем отвратительно недопустимом меня обвиняют? Спросил я осторожно у Шармазанашвили. Как говорится, комсомол сам по себе мою кандидатуру не примет, а мне туда, в комсомол, очень надо, раз уж такое светлое будущее впереди маячит. Соответственно, молчать можно бесконечно долго, но ситуацию это совсем не изменит. Правда, решил пока вести себя скромненько, без наездов. Можно. Директор почему-то обрадовался моему вопросу. Даже лицо у него подобрело еще больше. Вот, слушатель Цыганков уверяет, что вчера ты, Реутов, самым вероломным образом напал на него из-за спины. Сначала позволил себе проявить неуважение к женщине. Речь об Ольге Константиновне. Верно, товарищ сержант государственной безопасности, вы ведь шли мимо и заметили, как Реутов гнался за ней. Если верить тому, что написано в вашем доносе в вашем письме, именно так все и было. А когда вы вмешались и Ольга Константиновна смогла уйти, слушатель Реутов набросился из-под тишка уже на вас. То есть, по сути, напал на сотрудника НКВД. Да, подгавкнул Витюша. Был бы у него хвост, он бы им пол подметал. Так придурка распирал от восторга. Мне вот даже интересно глянуть на дочку кого-то там из НКВД. На кой черт ей вообще был нужен этот идиот? У него ведь на роже написано, нет ни ума, ни фантазии. Совести, впрочем, тоже нет. Все верно. Вдохновенно продолжал Цыганков. Поэтому я, будучи членом комсомольской организации, заявляю протест по поводу принятия в наши ряды такой сволочи, как Реутов. Если человек позволяет себе подлость в отношении товарища, то родину он тоже предаст, не задумываясь. И ко всему прочему прошу исключить слушателя Реутова из школы. Вы должны понимать, товарищи, его действия и поведение сильно отдает антисоветскими настроениями, а мы такого допустить не можем. Я, вот честно сказать, охренел от наглости этой гниды. Он просто перевернул все с ног на голову. Ну, не твори на тебе, будучи членом организации, заявляет протест. Ну, да, члены есть, без всяких организаций. Это вранье. Я был спокоен, говорил уверенно. Лично мне известно, как все произошло на самом деле. На что рассчитывает Витюша, не понимаю. Вы можете спросить Ольгу Константиновну. Она расскажет, как было. А мы ее уже спросили, ответил радостным тоном Цыганков. Даже договорить мне не дал. Вот именно, что она рассказала, все как было. Да, кивнул директор школы. С Ольгой Константиновной мы только что беседовали, и она подтвердила слова слушателя Цыганкова. Впрочем, в данном контексте лучше говорить товарища сержанта государственной безопасности. Сказать честно, в первую секунду я подумал, врут, и Шармазанашвили врет, и Цыганков. Однако довольная рожа Витюши, его тон и улыбка однозначно намекали, что Ольга Константиновна рассказала здесь именно ту версию, о которой идет речь. Даже не намекали. Чего уж я так скромно, однозначно это утверждали. Каким бы придурком не был Цыганков, но если он ведет себя настолько уверенно, значит блондинка на его стороне. Обидненько, потому что при таком раскладе выходит, учительница соврала, оговорила меня, а Витюшу наоборот выставила героем. Какая-то странная рокировка, несправедливая. Вот так и помогай красивым барышням. Хотя, несмотря на обстоятельства, данная мысль в моей голове упорно не укладывалась. Не мог в это поверить вообще никак. Ольга Константиновна, она... Я мысленно перебил сам себя и сам же себе усмехнулся. Она, что, кристально чистой души человек, порядочная и правильная, да я ее знать не знаю. Кроме того, что блондинка охренительно красивая, мне, по сути, и сказать больше нечего. Красивая, умная, интересная, с какой-то мутной историей за плечами, все... С чего я взял, будто в ней есть стержень. Может, реально шибко был прав и у них просто такие ролевые игры с Цыганковым. Чего уж теперь об этом. Мне одному против двоих мало что светит. На душе стало как-то гадко. Буквально 10 минут назад встретились с Ольгой Константиновной на крыльце. Глаза в глаза. И она ни слова не сказала. Хотя нет. Почему же? Сказала, что не забудет никогда, как я ей помог. Это Ольга Константиновна меня за помощь, видимо, так отблагодарила. Я только открыл рот, собираясь задать парочку уточняющих вопросов, ибо хотелось понимания. Уже не потому, как именно видится чекистам вчерашняя ситуация, вполне понятно, хреново видится, а хотя бы по конкретным пунктам. Даже если допустить, что я грязно и подло сначала домогался учительницы, что априори смешно, мы с Реутовым мало походим сейчас внешне на брутального озабоченного самца. Потом также грязно и подло я напал на сотрудника НКВД, то бишь на Цыганкова. Вот даже если все это допустить, чем подобная ситуация чревата? И насколько слово Витюши в данном случае играет роль, и что со мной дальше? Однако все мои незаданные вопросы при мне и остались. Я только успел воздуха в грудь набрать. Дверь резко распахнулась, но как-то интеллигентно, культурно, без грохота, и в кабинет вбежала Ольга Константиновна. Причем, она именно вбежала, забыв спросить разрешения или постучать. Густые брови директора школы медленно поползли вверх. Сдается мне, Он был слегка удивлен. Шипка, до этого стоявший безмолвно, тихо хмыкнул. Молодечный повернулся ко входу и, прищурившись, разглядывал блондинку. В общем, появление учительницы этикета произвело на чекистов неизгладимое впечатление. Вернее, то, как оно, это появление, произошло. Да и вид у дамочки был весьма растрепанный. Расстегнутое пальто Ольги Константиновны перекосилось на одну сторону, лицо раскраснелось, и еще она быстро дышала, что было крайне увлекательно, но сейчас немного неуместно. Просто когда у женщины с подобной внешностью активно поднимается и опускается грудь, размера эдак третьего, то непроизвольно, хочешь не хочешь, взгляд то и дело возвращается к этой груди. К тому же блондинка под пальто была одета в однотонную шерстяную кофточку, которая слишком явно подчеркивала достоинство учительницы. Все-таки удивительно красивая женщина. Даже сейчас, после слов Цыганкова, я смотрел на нее и не испытывал злости. Вообще, она вызывала у меня, мягко говоря, совсем другие эмоции. Учитывая, что в комнате находилось пятеро половозрелых мужчин, меня таковым тоже можно считать, несмотря на юный возраст Реутова, буквально через секунду взгляды опустились ниже линии подбородка учительницы. «Извините», блондинка поправила пальто, подтянув его полы друг к другу. Она сделала это скорее машинально, а не сознательно. «Товарищ Шармазанашвили я». Учительница покосилась сначала на Шипка, потом на Молодечного. В мою сторону она не смотрела. В сторону Цыганкова, кстати, тоже. «Что случилось, Ольга Константиновна?» Тихим, спокойным голосом поинтересовался директор школы. Он встал на ноги и медленно вышел из-за стола. Вроде бы с одной стороны у него имелось весьма объяснимое желание подойти к блондинке, дабы утешить ее, успокоить. Она явно была на взводе. Даже, наверное, в состоянии легкой истерики. Почему говорю, что желание объяснимо? Я бы и сам не прочь заняться укреплением духа блондинки. Есть в ней вот эта трепетная женственность, скрытая за гордо расправленными плечами и королевской осанкой. Ее сразу же хочется защищать. С другой стороны, Шармазанашвили не сказать, чтоб очень был рад появлению Ольги Константиновны. Он еле заметно поморщился, но я все равно успел эту гримасу заметить. Скорее всего, разговор с учительницей считался оконченным еще до моего прихода, и тот факт, что она нарисовалась в кабинете с видом решительно настроенной на какие-то героические свершения особы, в планы директора слегка не вписывалось. Я должна сказать, Ольга Константиновна задрала подбородок вверх. Она была настолько напряжена, что у нее даже скулы казались острее. Я сказала неправду. То, о чем мы говорили. По поводу. Блондинка сильно нервничала и спотыкалась после каждого предложения. Ей они либо тяжело давались, эти предложения, либо она волновалась сильнее, чем могло показаться. Ну, что ж вы, милочка, Шармазанашвили подошел к Ольге Константиновне совсем близко, а потом слегка приобнял ее за плечи. Что ж вы так переживаете? Может, воды? Учительница отрицательно покачала головой. У нее вообще был такой вид, если честно, что в ее случае вода один хрен не помогла бы, а вот грамм 200 водки отлично зашли бы. Владимир Харитонович, блондинка одной рукой схватил ладонь директора школы и сжала ее. Я поступила абсолютно нечестно, некрасиво. Я солгала, оговорив тем самым невинного человека. Не могу это оставить, не могу жить дальше с таким грузом на душе. По-хорошему, подобные признания надо делать без лишних ушей, особенно без ушей Витюши. Вполне понятно, по крайней мере мне уж точно, это он заставил учительницу подтвердить его слова, будто я во всем виноват. Скорее всего, Цыганков припугнул ее чем-то, хотя учитывая, в каком году мы находимся и кем является тесть Цыганкова, можно не использовать пространные, образные выражения. И дураку понятно, чем мог припугнуть. Тем более, если у Ольги Константиновны уже есть соответствующее прошлое. Другой вопрос, который меня неимоверно радует, я в блондинке все же не ошибся. Она настоящая. И вот сейчас, к примеру, задаст ей директор школы вопрос, а с хрена ли вы, Ольга Константиновна, нам тут совсем недавно сказки тогда рассказывали, ей придется отвечать непосредственно в присутствии самого главного сказочника, который весь этот сюжет и придумал. Вряд ли Цыганков потом просто так ей подобную ситуацию на тормозах спустит. Он же, злопамятная дрянь. Мне, кстати, показалось, недовольство Шармазанашвили было связано именно с такими мыслями. Он, как и я, Понимал, зря Ольга Константиновна решила каяться именно сейчас. Тем более, лицо Цыганкова в данную секунду выглядело красноречивее всяких слов. Он тоже покраснел, но только, в отличие от блондинки, испытывал совсем другие эмоции. Витюша был в бешенстве. Его кулаки сжимались и разжимались, а на скулах ходили желваки. Есть ощущение, если бы не присутствие свидетелей, он бы Ольгу Константиновну придушил прямо в этом кабинете. И я сейчас вовсе не в переносном смысле говорю, но надо отдать должное. Цыганков молчал, бесился, как черт знает кто, но молчал. Владимир Харитонович, учительница продолжала сбивчиво говорить, и этот процесс достаточно быстро шел к своему пику. Сейчас она конкретно озвучит, почему соврала, назовет виновника. Ольга Константиновна, директор снова положил ей одну руку на плечо, второй продолжая сжимать женскую ладонь. Мы вас поняли. Давайте, вы сейчас отправитесь к себе и просто выпейте чаю, на травах. Хорошо, но, блондинка растерянно оглянулась на Шипко, потом посмотрела на Молодечного, а затем перевела взгляд на меня, однако сразу же отвернулась. Вы поняли, что я обманула вас? Конечно, мы все поняли. Идите. Шармазанашвили с трудом освободился от пальцев учительницы, вцепившихся в его руку, а затем слегка подтолкнул ее к двери. «Идите». Он повторил это более настойчиво. Ольга Константиновна поправила пальто, застегнула верхнюю пуговицу, почему-то только одну, а потом все-таки направилась к двери. На Цыганкова она так и не глянула. А вот он на нее смотрел, не отрываясь. И вид у Витюши был такой, что даже последнему идиоту было бы понятно, у него нашлась еще одна жертва. «Только со мной все гораздо сложнее. Я могу ответить силой». И как показывает опыт, Цыганков меня, несмотря на разницу в возрасте, побаивается. А вот блондинка она в менее выгодном положении. Однако меня по большому счету удивило другое. Реакция чекистов. Всех троих. Витюшу я полноценным НГВДшником не считаю. Он, гнида, и всегда ею останется. Шипко продолжал пялиться в одну точку, хотя при этом я видел, что воспитатель доволен. В принципе, его понять можно. Окажись рассказанная Цыганковым история правдой, Панасыч мог отхватить за хреновое воспитание детдомовцев. Молодечный еле заметно улыбался. А вот Шармазанашвили заинтересовал меня сильнее всех. Он 100% не удивился словам Ольги Константиновны. Значит, с самого начала был в курсе, что Цыганков врет. Но при этом директора школы сильно раздосадовали ее покаяние. Глава 2. Я слышу знакомые фамилии, но не уверен, что это к добру. Так что, товарищ Цыганков, по-прежнему есть возражения? Слушатель Реутов недостоин комсомольского билета. Со стороны можно было подумать, будто Шармазанашвили беседует сам с собой. По крайней мере, это бы выглядело именно так. Не назови он фамилию Витюши, который стоял посреди кабинета, словно пыльным мешком пристукнутый, охреневший и злой. Мне кажется, если ткнуть в него сейчас пальцем, лопнет к чертовой матери, как воздушный шар. Владимир Харитонович прошел обратно к столу, ровно мимо Цыганкова, буквально в 10-20 сантиметрах от придурка. При этом он на него вообще не смотрел, хотя вопросы, озвученные вслух, были предназначены как раз Цыганкову. Садиться директор уже не спешил, просто оперся о столешницу задом. Кому вы верите? Да она же, начал было Цыганков, однако его моментально перебил Молодечный. Причем, заговорил он не с Витюшей, что было бы логично. Наоборот, сержант госбезопасности вообще не смотрел в сторону моего товарища. Это явно взбесило Цыганкова еще больше. Просто оба чекиста вели себя так, будто он – пустое место. А главное, было заметно, что и Шармазанашвили, и Молодечный делали это специально. Товарищ капитан государственной безопасности, раз уж вас интересует мое мнение, так скажу. Кривоносый вдруг замолчал на мгновение, отвлекся от начальства, посмотрел на меня с ухмылкой, а потом снова переключился на начальника школы. Хотя, между прочим, Шармазанашвили ни слова не говорил, будто кому-то есть дело до мнения Молодечного. Это было даже как-то странно. Будто в башке у моего инструктора по борьбе все время шел свой диалог, который слышал только он. Как в дурке, честное слово. Но вот директора школы такое внезапное вступление ни капли не удивило. Наоборот, он внимательно уставился на Молодечного. Видимо, до моего появления, здесь в разгаре был процесс активного обсуждения нашей с дедом персоны. Если бы Реутов напал из-под тишка на Цыганкова, уж поверьте, мы бы несомненно наблюдали следы этого нападения. Это я вам говорю, как человек, занимающийся с реутовым борьбой. Парень он способный, не даст соврать товарищ Шипко. При испытательном поединке Реутов смог положить на лопатки меня, неважно, насколько это было правильно с точки зрения приемов, он и без отличного знания техники может обойтись. Поэтому мне кажется, тут все очевидно. Я в тихом офигевании уставился на Молодечного, и дело было вовсе не в том, что он за меня вроде как заступился. Хотя, врать не буду, тоже момент удивительный, не ожидал от него поддержи. Просто впервые за несколько недель пребывания в школе я услышал от Кривоносова столько много слов одновременно. Обычно это два или три предложения. Он крайне молчалив даже на тренировках. Рявкнет, что нужно исправить, и все, отходит к другому курсанту. А тут целая речь. Что, что очевидно, вскинулся Цыганков. Я так понимаю, несмотря на то, что Молодечный в школе значится в первую очередь преподавателем, Витюша не считал его кем-то более значимым, чем он сам, типа, с капитаном госбезопасности спорить, себе дороже, а обычный сержант, вполне сойдет. Если бы Реутов напал на товарища Цыганкова, то товарищ Цыганков сейчас находился бы не здесь, а в санчасти. Не глядя на Витюшу, отчеканил Молодечный, который продолжал демонстративно общаться только с Шармазанашвили. От такого хамства и возмутительного пренебрежения Витюшина лицо перекосило окончательно. У него вот-вот могла пойти пена изо рта. От бешенства, само собой. Слушатель Реутов в азарте драки увлекается слишком сильно. Он отделал бы товарища Цыганкова как. Кривоносый не нашел приличных ни матерных слов и замолчал. А то, что слова лезли ему в голову только неприличные и матерные, стало понятно всем. Особенно Цыганкову. Спасибо. А что скажет товарищ Шипко? Шармазанашвили вопросительно посмотрел на воспитателя, который с каждой минутой становился все более довольным. Полностью согласен со сказанным. Будь ситуация, по которой мы тут собрались, правдивой, уж поверьте, нам бы не пришлось искать подтверждение у Ольги Константиновны, потому что все подтверждения было бы налицо, вернее, на лице, отчеканил Панасыч. Его последний каламбур выглядел форменным издевательством, особенно из-за того, что Шипко, как и Молодечный, даже на долю секунды не переводил взгляд в сторону Цыганкова, словно тот и правда пустое место, словно здесь, в кабинете, кроме меня и трех чекистов вообще никого нет. Вот честно говоря, после слов Панасыча я бы даже растрогался и пустил слезу. Такую настоящую, скупую, мужскую слезу. Ни хрена б себе, двое инкветшников, да еще каких, Шипко и Молодечный, за меня впрягаются. Если бы не одно маленькое, однако весьма цепляющее но. Панасыч, как и Кривоносый, высказался в мою защиту чуть позже, чем надо бы. То есть, раз уж им пришла в голову подобная блажь и они решили явить миру истинную справедливость, так какого хрена не сделали этого раньше, до моего прихода? Вряд ли Цыганков сразу притащил с собой навстречу Ольгу Александровну. Он по-любому явился сначала один и озвучил свои претензии. Потом, по идее, как раз Шармазанашвили подтянул обоих чекистов. Это, логично, Шипко, воспитатель Лименко и краткой группы, Молодечный, инструктор по борьбе. Уж ему точно известно, в состоянии ли я набить морду Витюши, но по всему вызадит, они уже тогда должны были высказаться, как только их пригласили в кабинет директора школы. Сейчас это показуха зачем? Хорошо, Шармазанашвили кивнул. Товарищ Цыганков, есть возражения? Нет возражений, процедил Витюша сквозь сцепленные зубы. Мне кажется, я даже услышал, как они, его зубы, трутся друг об друга. Самое интересное, этому придурку вообще не было стыдно или неудобно, хотя его так-то за руку на вранье поймали. Нет, я и сам, что уж греха таить, так могу завернуть, если мне выгодно, ни один детектор лжи не определит. Просто вранье Цыганкова, глупое, тупое и бездарное, мелко нагадил, очень мелко. Я бы со стыда сквозь землю провалился из-за такого, как малолетний дебил сейчас выглядит, честное слово. Взял, запугал женщину, пришел, рассказал херни какой-то, да еще оказалось, что все было наоборот. Уж если срать, так надо с размахом, а это что? Смех один. Товарищи, вы свободны, отправляйтесь в столовую, мы много времени потратили, там все давно готово и ваши подопечные, товарищ Шипко, заждались. Шармазанашвили решил, видимо, больше тему с посягательством на честь Ольги Константиновны и Витюшину мужественную харизму не мусолить, по крайней мере сейчас. Правда, Когда Цыганков оказался возле двери и собрался вслед за чекистами выйти из кабинета, руководитель школы его окликнул. «С вами, товарищ сержант государственной безопасности, мы еще поговорим о случившемся». Витюша шумно втянул воздух ноздрями, а потом выскочил в коридор, будто ему жопу припекает. «В общем, все ушли. Все, кроме меня. Мне пришлось задержаться. И причина не в том, что я мандец как не хотел расставаться с товарищем Шармазанашвили. Наоборот, если прежде я не верил всем чекистам, особо сильно тем, кого знаю ближе остальных, те же Клячин или Бикетов, то теперь к их тесному кругу добавился еще и начальник школы. Руку даю на отсечение, этот спокойный кавказец что-то задумал. Понял я это ровно в тот момент, когда чекистам было велено идти в столовую, а мне в спину, едва сделал шаг к выходу, прилетело. «Реутов, останься». Я повернулся к Шармазанашвили, попутно соображая, какие еще неожиданности могут меня сейчас ждать. «Ты рад, Реутов?» Глаза кавказца изучали мое лицо. Он явно пытался уловить малейшие изменения или эмоции. «Конечно рад, товарищ капитан государственной безопасности», с выражением восторга ответил я, следуя заветам Петра Первого. «Между прочим, вид надо иметь молодцеватый и немного дурковатый. Ну а что еще можно было ответить? Конечно же, я счастлив, что моя вина так быстро превратилась в мою правоту. Надеюсь, вопрос насчет комсомола тоже отпадет автоматически. Как ни крути, мне это нужно, если я планирую вырваться рано или поздно за пределы Союза. Лучше, конечно, рано. Не надо рвать глотку», — поморщился начальник школы. «Я рад, что ситуация разрешилась благополучно. Да и перед товарищем Бикетовым оправдываться не хотелось бы. Фамилия моего благодетеля прозвучала настолько неожиданно, что я совершенно придурковато, теперь без притворства, несколько раз моргнул, словно пытаясь сфокусировать взгляд. Это что за номера? Почему сейчас в нашем разговоре вдруг начал фигурировать старший майор госбезопасности? Нет, я помню, конечно, что при первой, не совсем удачной встрече, которая у нас вышла с директором школы, Клячин очень даже конкретно апеллировал фамилии Игоря Ивановича. Соответственно, Бикетов из факта моего с ним знакомства тайны не делает, даже наоборот, конкретно дает понять, что моя судьба ему не безразлична. Но, что-то мне подсказывает, именно в данную минуту не зря мы вдруг заговорили о благодетеле, не зря Шармазанашвили о нем заговорил, я бы так и вообще не вспоминал. «Скажи, Реутов, а вы давно знакомы с Игорем Ивановичем?» Я буквально физически ощутил, как в моем организме напряглись все нервные клетки, потому что этот вопрос действительно заставил меня напрячься. «И что прикажете отвечать? Травить байки про амнезию? Сомневаюсь, что с таким диагнозом меня с огромным восторгом возьмут в комсомол, и уж тем более оставят в спецшколе НКВД. Хорош разведчик, сегодня себя забыл, а завтра что? Родину? Да и вообще, опасное это дело, опасное. Нет, ссылаться на беспамятство точно нельзя. Сказать давно, начнутся лишние вопросы, на которых легко можно проколоться. Потому как ни я, ни Стаумов и Бикетов данную ситуацию вообще не оговаривали. Вот, кстати, да, лучше бы он вместо того, что плакать коньяк при нашей крайней встрече, подумал бы, а вдруг кто-то спросит, с какого боку припеку пацан из детского дома старшему майору госбезопасности, потому что с Реутовым Бикетова вообще ни черта связывать не может. Уверен, у Игоря Ивановича есть подходящая история, вот только он, чтоб его там приподняло и ударило, не счел нужным обсудить эту легенду со мной. В любом случае, молчать бесконечно я не могу. Пауза затягивалась, Шармазанашвили начал хмуриться, и я решился. «Прошу прощения, товарищ капитан государственной безопасности, я не имею права отвечать на данный вопрос». Надо было видеть в этот момент лицо Шармазанашвили. Сказать, будто он удивился, это не сказать ничего. Мне кажется, в голове у директора школы что-то защелкало, застопорилось и поломалось после моего заявления. Надо признать, реакция вполне понятная. Я бы на его месте тоже охренел от такой наглости. «Почему? Я имею право знать любые подробности о вашей биографии, не указанные в личном деле», — поднял брови вверх Владимир Харитонович. «Они у него вообще очень подвижные, все время с ними что-то происходит, то на лоб лезут, то хмурятся, но просто сами по себе шевелятся. У меня приказ, продолжал я нести околесицу. Без разрешения товарища Бекетова не имею права рассказывать некоторые подробности своей жизни. Это связано с будущей службой, так мне сказали. Если есть какие-то недопонимания, это к товарищу старшему майору государственной безопасности. Вот так, и пошел Бекетов нахрен. Башкой надо было думать, вдруг начнут задавать вопросы мне. Теперь сам пускай выкручивается. Кстати, по большому счету, Шармазанашвили отвечает за школу, но не за работу всей разведки. Кто он такой? Хозяйственник, не более. Может, меня на самом деле готовит для чего-то важного. Не думаю, что ему бы стали непременно о таком докладывать. Ну, а в остальном, все к Бекетову. Я его, конечно, предупрежу, наверное. Хотя как, до выходного, времени еще вагон. Очень интересно, Шармазанашвили оторвался от стола и начал расхаживать по кабинету, заложив руки за спину. Есть ощущение, он пытался понять, реально ли все происходящее. С другой стороны, а ну как и правда нельзя. Все-таки Бекетов повыше званием будет, да и положением тоже. Но с третьей стороны, какие, к чертовой матери, могут быть секреты от человека, заправляющего школой, где готовит будущих разведчиков? По идее, уж ему точно надо знать все нюансы. А с четвертой стороны, сейчас такие времена, что может оно и лучше, не иметь информации об определенных вещах. Вот такие мысли метались в голове Шармазанашвили. Ну, или около того. Точнее, конечно, не скажу. Просто по лицу кавказца отчетливо было видно, внутри у него идет серьезная борьба. А с товарищем Клячиным вы знакомы так же давно, как и с товарищем Бекетовым? Спросил он вдруг, остановившись напротив меня. Я напрягся еще сильнее. Причем, твою мать, Клячин, он... Конечно, и Бекетов, как бы, сейчас ни при чем, и кает там, наверное, бедолага от наших воспоминаний. С товарищем Клячиным мы познакомились в детском доме. Это произошло в тот момент, когда он прибыл сопроводить меня в школу. Вот тут я ответил совершенно искренне и чистую правду. Даже так, задумчиво протянул директор. А к моменту приезда товарища Клячина, ты уже знал, куда именно он тебя повезет? Никак нет, я продолжал отвечать четко, уверенно. Забавно, усмехнулся Шармазанашвили. Ну, да ладно, а скажи-ка мне, Реутов, что ты думаешь о товарище Ежове? Млять, хотелось мне сказать вслух. Однако я, само собой, не сказал, ибо это не самое подходящее слово в контексте разговора о народном комиссаре внутренних дел. Но если смотреть на всю ситуацию в целом, точнее не скажешь, что я могу думать о товарище Ежове. Что скоро товарищу Ежову придет мандец, но я вот, хоть убей, не помню, когда именно и в связи с чем. Надо было учить историю. Имею в виду, не упоминал ли когда-нибудь товарищ Бекетов его в разговорах. Шармазанашвили продолжал ходить вокруг меня, при этом сильно напоминая лису, которая планирует поохотиться. Надо ли говорить, что себе я напоминал зайца, которого вот-вот начнут загонять. К чему он ведет? Какая связь между Бекетовым, Ежовым, Клячиным и мной? С горем пополам, пока Шармазанашвили водил салом по сусалам, растекался по древу и совершал другие подобные действия, категорически не говоря ни черта в лоб, я вспомнил, что Берия, по идее, уже тянет одеяло на себя, а Ежов действительно очень скоро уйдет с политической арены. Но, на кой черт мне все это надо? И Бекетов, неужели тут тоже вляпался в жир ногами? Очень нехороший расклад, очень. Если мой благодетель, дай бог ему здоровья, как-то замазался с нынешним наркомом, то голова полетит не только Ежова, но и Бекетова, Клячина, а потом, тадам, моя, чего мне сильно не хочется. К сожалению, ничего более конкретного или детального в памяти не всплывало. Я даже, хоть плачь, не мог сообразить, с какой формулировкой убрали наркома, или вообще без формулировки, кого это сейчас волнует. И вот я к чему веду. Наконец, подошел к сути Шармазанашвили. Как видишь, в этой ситуации, я не стал торопиться. Разобрался для начала во всем. Понимаешь, как важно это, разобраться. Я несколько раз кивнул, хотя какое нахрен понимаешь, вообще не могу сообразить, с какого перепуга моя еще даже не начавшаяся карьера разведчика вдруг оказалась связана с подковерными играми политических шишек Союза. Единственное, что вполне очевидно и предельно ясно, не просто так Шармазанашвили рискнул выступить на моей стороне в ситуации с Цыганковым. Не побоялся его тестя, кем бы тот ни был. Поэтому, Алексей, сейчас я отдам тебе твой комсомольский билет, он здесь, у меня, а потом мы с тобой кое о чем договоримся», — закончил с улыбкой на лице директор школы. Глава 3. «Я открываю в себе новые качества, но лучше бы они закрылись обратно. Реутов и Реутов. Пс. Я поднял голову, пытаясь в темноте рассмотреть того, кому не спалось, и кому, видимо, хочется, чтоб я тоже бодрствовал. Судя по голосу, это был Бернес. Опять Бернес. Слышишь меня?» Марк сидел на кровати, в майке и кальсонах, пялись в мою сторону. «Какое же смешное слово кальсоны. И как же сильно я скучаю по нормальным трусам. Никогда бы не подумал, что наличие или отсутствие нижнего белья может вызывать подобные эмоции. Слышу. По-твоему, башкой, как филин, просто так верчу?» Огрызнулся я шепотом. Настроение было гаже некуда и, если честно, вообще не имелось желания с кем-то говорить, особенно с Бернисом. Пока что он кандидат номер один на роль крысы, и я пока что не придумал способа этот момент прояснить. Просто все шло совсем не так, как мне нужно. Это изрядно бесит. Ко всем проблемам, которые и без того грузили мою голову по полной программе, Бекетов с его таинственными целями, Клячин с его желанием вхерочить босса, стукач среди детдомовцев и сны, которые выглядят подсказками, но хрен поймешь к чему, теперь добавилась еще одна. Товарищ капитан государственной безопасности, он же директор школы, он же чей-то передатчик, если можно, конечно, так выразиться. Впрочем, я даже подозреваю, чей именно, и данный факт меня не радует совсем. Весь наш разговор на самом деле не был инициативой Шармазанашвили. Руку могу дать на отсечение. Да, он делал вид, словно все это надо ему, лично ему, но ни черта подобного. Ты ведь знаешь, что в нынешнее тяжелое время наша Родина нуждается в людях, исключительно ей преданных, заявил Владимир Харитонович после того, как началась основная часть нашей беседы. Подготовительная сводилась к вопросам о моем знакомстве с Бекетовым и к весьма непрозрачным намекам, что только благодаря бдительности директора школы ситуация с Цыганковым разрешилась в мою пользу. Факт признания Ольги Константиновны как-то ненавязчиво из этой истории исчез. Я так понимаю, она сильно помешала своим появлением Шармазанашвили. Скорее всего, меня мариновали бы гораздо дольше, заставляя думать, будто я вишу на волоске. Из-за сознательности учительницы чекистам пришлось переиграть уже расписанный сценарий. Знаю, я кивнул в подтверждение своих слов. Вот, директор поднял указательный палец вверх, а потом ткнул им в меня. Ты можешь стать таким человеком, и ты обязан им стать. Это твой долг перед партией, перед товарищем Сталиным, который радеет за благополучие всех нас. Сейчас мы поговорим с тобой откровенно. Я, заметь, предельно честен. Цыганков, врать не буду, человек он не самых высоких принципов и качеств. Однако, нареканий по службе у него не имеется. Он успел доказать свою преданность делу революции товарищу Сталину не только словами, но и поступками. Если ты понимаешь, о чем идет речь. Ну, я не совсем, конечно, понимал. Мало ли как Цыганков это доказывал. Хотя, предполагал, видимо, Витюша принимал непосредственное участие в каких-то делах, связанных с чистками и большим террором. Так, кажется, значительно позже назовут два последних года. Имею в виду, нынешний и предыдущий. И, кстати, Витюше очень даже подходит роль палача. Она ему прямо к лицу. И палача, и стукача, и хрен еще знает кого. Гнилой он тип. Да, Шармазанашвили остался доволен моей реакцией, несмотря на то, что она была молчаливой. Я просто снова кивнул, но с очень глубокомысленным видом. К тому же тесть Цыганкова, он достаточно близок к товарищу Ежову. Я немного напрягся. Опять Ежов, дался он директору школы. Мужику осталось всего ничего. Отцепились бы уже от бедолаги. Впрочем, по совести говоря, из Ежова бедолага, как из меня, балерина, тоже тот еще гад. Но не суть, не в этом дело. Мне просто не нравится, что за последние 15 минут эта фамилия прозвучала несколько раз. А еще мне не нравятся намеки Владимира Харитоновича на то, что ситуация с Цыганковым не такая радужная, как выглядит. Сейчас наша Родина в опасности. Враг подбирается отовсюду. Ты в курсе, что происходит? Шармазанашвили уставился на меня, ожидая ответа. Я снова кивнул. Голова скоро отвалится к чертовой матери от этих кивков. Хотя на самом деле мне очень сильно хотелось сказать. Да, твою мать, да, я в курсе. Вот я то как раз просто охеренно в курсе, что вы, Придурки, вот-вот подпишите свой дурацкий пакт с Германией о ненападении. Потом полезете в одну маленькую войну, а потом в другую войну полезут ваши, блин, друзья, которым вы этим пактом развяжете руки. И вот уже после этого маленькие войны закончатся. Начнутся 4 адских года. Сейчас 1938. И если вы включите голову и перестанете параноить там, где не надо, то, возможно, ухитритесь избежать колоссальных жертв. И я, в отличие от вас, это знаю точно. Но само собой, мои мысли остались там, где им и положено быть, в моей же голове. Потому что говорить такие вещи директору школы, бессмысленно и глупо, а говорить их тому, кто сидит на самом верху, опасно и невозможно. Кто меня туда допустит, а потом, обратная ситуация, кто меня оттуда выпустит. Короче, со всех сторон, засада. Кроме того, может, я и не великий историк, может, я не суперпрофи в делах внешнеполитических процессов, особенно этого времени, но единственное, что мне известно наверняка, избежать Второй мировой войны невозможно. Она случилась не по щелчку пальцев, не в один день. 20 лет все шло к тому. Однако, я сначала завис секунду на 10, а потом быстро моргнул несколько раз. Наверное, со стороны это выглядело как очередной признак тупизма. Шармазанашвили даже осекся, прервав свою пламенную речь. Судя по словам, долг, честь, советский человек, он как раз должен был переходить к своей главной мысли, к конкретным задачам, которые мне сейчас будут озвучены. Просто меня вдруг осенило. Я не могу предотвратить Вторую мировую войну, да, она неизбежно случится, но, хрен с ними, со всеми. Пусть грызутся, сколько хотят. Гораздо важнее, есть ли шанс изменить ситуацию с Великой Отечественной, ведь большой вопрос, кто и на чьей стороне воюет. Про Сталина можно говорить что угодно и сколько угодно, однако он далеко не дурак, вот прямо совсем не дурак. Что, если мы оказались не готовы к июню 1941, потому что все это время планировали выступить на стороне Германии, воевать не против Гитлера, а вместе с ним, заодно. Причем не просто в общих каких-то фантазиях, а реально. Что если на данный момент и на ближайшие 2 года Сталин на самом деле готовился совсем к другому развитию событий? Например, Великобритания. Она, наш давний и, можно сказать, основной враг. Плюс, колониальная держава Советский Союз в коалиции с Германией выступает против англичан и меняет ситуацию в Европе в свою пользу. Мог ли вождь мыслить подобным образом? Почему бы и нет? Должно же быть разумное объяснение его нежеланию готовиться к удару со стороны немцев. И что у нас получается в итоге по сути, если бы, к примеру, удалось доказать, что планы Германии совсем не те, какими они видятся руководству Союза, то вполне возможно, Великой Отечественной не случится. Да, наша страна один черт окажется замешана в мировой конфликт, но совсем на других условиях. А теперь еще один вопрос, самый важный. Если бы я, к примеру, ухитрился оказаться в Берлине, смог бы я добыть что-то, какие-то документы, подтверждающие вероломную подлость Гитлера? Хрен его знает. Но с другой стороны, попытка не пытка. В отличие от всех остальных, я точно знаю, какие доказательства искать. В том плане, что я знаю на 100%, к чему именно готовится Гитлер. Ни один современный разведчик, ни один шпион не понимает этого. Они, если и добывают информацию, то наугад, вслепую, ищут черную кошку в темной комнате. А я точно знаю, как эта кошка выглядит. Реутов, ты слушаешь? Недовольный голос Шармазанашвили буквально выдернул меня из размышлений, будто ледяной водой окатили. Настолько сильно я увлекся своей теорией. Конечно, очень внимательно. Я попытался взять себя в руки, хотя получалось у меня с трудом. Просто в моей голове вдруг появилась безумная мысль. А вдруг именно я смогу сделать это, лишь по той причине, что мне известно больше, чем кому-либо. По той причине, что я, пусть приблизительно, но наверняка понимаю, что именно надо искать. Всего лишь дело за малым. Мне нужно попасть в Германию в роли резидента. В 18 лет, твою мать, по окончанию школы мне будет всего лишь 18. Уже понятно, чекисты нашей особой группе отводят какую-то свою роль. Вряд ли нас спокойно отправят за границу полноценными разведчиками. По крайней мере, так быстро. Слишком молод, а мне надо. Мне необходимо непременно этого добиться. Это хоть и маленький, крохотный, но все-таки шанс. Я должен попасть в долбанный Берлин. И не только потому, что подобное развитие событий позволит оказаться в стороне от основной мясорубки. Оно даст возможность хотя бы попробовать избежать того ада, который предстоит пережить моей стране. Так вот, продолжил Шармазанашвили, в этот тяжелый момент, к сожалению, некоторые из наших товарищей утратили правильные ориентиры, сбились с пути. Товарищ Ежов, который, как ты знаешь, верой и правдой нес врученное ему знамя борьбы с предателями и врагами, его поведение, его действия сейчас вызывают много вопросов. А он, между прочим, народный комиссар внутренних дел. Он, как никто другой, должен быть крепок в своих убеждениях и точен в своих поступках. Директор замолчал, нахмурившись. Видимо, ему никак не давало покоя выражение моего лица. А я, хоть убейся, не мог сосредоточиться и взять себя в руки. Те мысли, которые внезапно сформировались в моей голове, с одной стороны меня пугали, а с другой, вдохновляли. И это просто выбивало почву из-под ног. Я же не герой ни разу. Я не долбанный спаситель, не супермен. Меня всегда в первую очередь интересовала только своя жизнь. Чтоб мне было хорошо и спокойно. Какого же черта я на полном серьезе стою и обдумываю перспективу спасения целой страны, блин. Но при этом, одна только мысль, а вдруг получится, вызывает в моей душе неимоверно сильное желание действовать. С хрена ли я вдруг стал таким патриотом, готов пожертвовать жизнью, что ли? Я попытался осознать свои внутренние ощущения, реально готов, и с ужасом понял, да. Поэтому Шармазанашвили я, конечно, слушал, но не особо вникал в смысл его слов. Черт с ним, с Ежовым, с чекистами, со всей этой братьей. У меня тут крыша поехала. Реутов, такое чувство, будто ты витаешь где-то в облаках. Директор школы не скрывал своего недовольства. Ни в коем случае, товарищ капитан государственной безопасности. Гаркнул я и вытянулся в струнку. Черт, надеюсь, этот припадок любви к родине у меня пройдет. Надеюсь, я начну мыслить адекватно, иначе, хрен его знает, к чему все приведет. Может, это у меня дедушка где-то в глубине подсознания ерундой мается. Может, это его желание я принимаю за свои, хоть бы, хоть бы. Тьфу-тьфу-тьфу, о чем я сейчас говорил? Шармазанашвили прищурил один глаз, о товарище Ежове и о том, что он уронил вверенное ему знамя. Ну, директор школы поморщился. Ты, конечно, слишком буквально все понял, однако, если в общем, то да. Тогда давай перейдем непосредственно к самому главному. Мне нужно, чтоб кто-то приближенный к наркому рассказал подробности о каких-то его деяниях. Понимаешь, кто-то значимый, имеющий вес не только в глазах товарища Сталина, но и заслуживший доверие всей партии. Видимо, мой вид из задумчивого превратился в удивленный, потому что директор школы тут же кинулся пояснять свои слова. Товарищ Сталин все видит, но он верит, что нарком одумается, остепенится, так сказать, возьмет себя в руки. Однако есть люди, которые прекрасно понимают, если яблоко сгнило, его не сделаешь снова свежим и съедобным. Заместитель наркома. Шармазанашвили еще не успел договорить, а я уже понял, чью фамилию сейчас услышу. Ну, конечно, это же было понятно с самого начала. Лаврентий Павлович Король умер, да здравствует король. В данном случае, король чекистов. Просто Берии нужно, чтоб Сталин получил нечто конкретное, нечто доказывающее, что Ежову пора на покой, причем, скорее всего, на вечный. Ну или даже самому Сталину так нужно не суть, а Бекетов, один из немногих чекистов при высоком звании, кто до сих пор жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Кстати, до херову тучу его коллег отправили к праотцам, а Игорь Иванович столько лет держится, он ведь, получается, пережил их всех. И того, кто был до Ежовой ягода, что ли. Вот почему Шармазанашвили говорит так свободно со мной. За его спиной просто маячит тень Лаврентия Павловича. Директор совершенно не боится, что я кинусь докладывать Бекетову о нашем разговоре. Вернее, он рассчитывает как раз на это. Тем более сейчас такие времена, когда родные по крови люди спокойно сливают друг друга, лишь бы уберечься самим. Мало кто рискнет ценой собственной жизни спасать одних чекистов от других. А я так тем более не собираюсь делать ничего подобного. Меня просто поначалу удивило, с хрена это Владимир Харитонович совершенно без стеснений говорит бывшему детдомовцу о планах, связанных с наркомом. Дело в том, что директор вообще ни черта не боится. Ситуации с Цыганковым он меня пугает, дабы я сделал правильные выводы, с кем полезно дружить, а с кем нет. Вот с Шармазанашвили, читай между строк Берия, полезно. Бикетов – отличная кандидатура для доносчика. Именно то, что надо. А я – отличная кандидатура, чтоб озвучить эту мысль Бикетову. В общем, все, что сказал Шармазанашвили после, мои догадки подтвердило. Мне весьма конкретно дали понять, мол, было бы очень неплохо, если бы Бикетов настрочил донос на Ежова. Уж не знаю, зачем им нужны доказательства вины наркома, если честно. Сейчас такое время, что и без доказательств все нормально. Однако именно в данном случае, выходит, необходима информация. И мне, как человеку, приближенному к Бикетову настолько, что он даже взял под контроль мою судьбу, нужно доложить своему благодетелю, так, мол, и так, включите голову, Игорь Иванович, поспособствуйте интересам Бири. Видимо, напрямую озвучить подобное предложение Игорю Ивановичу у чекистов возможности нет. Не могут они в лоб сказать, сдай Ежова и живи с миром. Хотя, в последнем я сильно не уверен. Как правило, те, кто принимали участие в судьбе своего начальства, в плохом смысле, конечно, рано или поздно шли по той же самой дороге. «Ты хорошо понял?» – спросил Шармазанашвили напоследок, протягивая мне комсомольский билет. «Конечно, товарищ капитан государственной безопасности, все понял. Более того, имею огромное желание служить родине лично. Очень надеюсь, что мое обучение пройдет успешно. Я бы хотел стать настоящим разведчиком». Директор школы остался доволен моим ответом, а я был доволен, что мы, наконец, закончили беседу. Поэтому схватил билет и рванул в столовую. Торжественная часть уже закончилась, и детдомовцы сидели за столами, уплетая ужин, который сегодня оказался особенно вкусным. Правда, лично мне кусок в горло не лез. С одной стороны, дружба с Шармазанашвили нам с дедулей на руку. Кроме того, если я смогу донести Бикетову мысль, будто Ежова надо слить, велика вероятность, что достаточно быстро Игорь Иванович из моей жизни исчезнет. Вернее, даже не так, велика вероятность, что он вообще из жизни как таковой исчезнет. Плюс, пользуясь поддержкой Шармазанашвили, я, может, все-таки стану тем, кем мне надо стать, и окажусь там, где должен оказаться. А еще я пришел к выводу, что мне не мешало бы переговорить с Клячиным. По сути, он ведь тоже к этому стремится, хочет нагадить шефу. Единственное, что смущает, и очень сильно, любая возня пауков в банке заканчивается тем, что они просто уничтожают друг друга. Поэтому мне надо ухитриться не оказаться среди них. В общем, голова пухла от мыслей. Конечно, я бы предпочел обойтись без всей этой срани, тихо мирно отучиться и свалить в Германию. Тем более теперь, когда в моей башке появилась пугающая своей внезапностью мысль о спасении Родины, когда я вдруг захотел сделать что-то по-настоящему правильное. Но, как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Раз меня втягивают в подковерные игры, я должен повернуть все так, чтоб мои карты оказались самыми фартовыми. Соответственно, и во время ужина я ни с кем особо не говорил, и после него детдомовцы мне не досаждали, к счастью, у всех было приподнятое настроение. А тот факт, что я получил комсомольский билет отдельно от остальных, никому не показался странным. Пацаны сочли это закономерным. Типа, я же кто-то на вроде лидера. Вот чекисты и выделили меня своим вниманием. А теперь, когда все заснули, оказалось вдруг, что у Берниса, например, вопросы все-таки имеются. «Чего ты хотел?» – поинтересовался я у Марка. Мне пришлось тоже принять сидячее положение, чтоб разговаривать с ним нормально. «Слушай, тревожно мне», – выдал Бернес. «Не понял, почему тревожно? В смысле, что тебя напрягает? Не могу понять, зачем мы здесь?» Он покачал головой. «Ты же не такой, как остальные, ты умнее. Сам понимаешь, мы не можем быть разведчиками. Кто нам доверит важное дело?» Парни радовались сегодня. «Знаешь, даже подкидыш проникся. Но, у меня сильное предчувствие чего-то нехорошего. Бернес, ложись спать, а?» Я подтянул одеяло, утрамбовав его по бокам. «Вот честное слово, не хватало только твоих предсказаний. Нашелся мне вещун. Хорошо». Марк вздохнул и послушно улегся на свое место. Однако, в ближайшие пару часов я слышал, как он ворочается сбоку на бок, сопит и кряхтит. Но главное, я сам ни черта не спал, потому что был полностью с ним согласен. У меня тоже какое-то хреновое предчувствие. Глава 4. Я начинаю свои танцы с бубном. Следующие дни до выходного прошли как-то удивительно даже, но никак. Для начала нас перевели в большой дом. Это оказалось не так уж страшно. Оно, конечно, и раньше было не страшно. Это я так образно выражаюсь. Однако имелось определенное опасение, кстати, небезосновательное. Получекисты могли чисто прикола ради нам гадить, просто чтоб показать, где, чье место, с их, естественно, точки зрения, особенно некоторые из получекистов, особенно один. Но после случившегося с Ольгой Константиновной и после моей крайне увлекательной беседы с Шармазанашвили, я поймал себя на том, что единственные эмоции, которые у меня вызывают мысли о цыганкове, смех. Причем смех не в хорошем смысле слова, а в том плане, что стоило мне вспомнить Витюшу, перед глазами моментально появлялось его надутое, недовольное лицо. Еще вспоминался страх, который я заметил во взгляде цыганкова, когда швырнул его от дерева. Чертовски приятно. Будет ли он продолжать свои попытки сделать мне плохо? Конечно, да. Натура у Витюши такая. Он как землеройка будет долбиться до смерти в одну и ту же точку. Слишком большое эго у товарища. Цыганков не в состоянии принять чье-либо превосходство, даже когда это объективно. Но его потуги больше не волновали мой организм почему-то. Думаю, все дело в том, что у меня появилась цель. Хотя, даже не так, у меня появилась цель, с большой буквы. Я точно понял, что непременно, любой ценой должен не только закончить год обучения хорошо, но и сделать все, чтоб меня отправили в Берлин. Поэтому на фоне этой великой цели, намертво закрепившейся в моей башке, все остальное теперь казалось чем-то незначительным и совсем неважным. Я, конечно, пребывал в легком шоке от самого себя, потому что стремление впутаться в какую-то шпионскую аферу упорно не исчезало и даже наоборот, с каждым днем становилось все сильнее. Но, в конце концов решил, хрен с ним, может, это и есть мой путь, как там говорят про самураев. Тем более, после переезда количество свободного времени, которое можно потратить на душевные терзания или глубокие мыслительные процессы, резко сократилось. Единственное, что немного-немного смутило, всех детдомовцев расселили по разным комнатам, будто специально, дабы мы растворились среди остальных курсантов. Два получекиста разбавили одним беспризорником, или наоборот, к каждому беспризорнику добавили по два чекиста. Как посмотреть, мне, можно сказать, повезло. Я оказался в соседстве с нормальными парнями, одного из которых, к тому же, знал по тренировкам Молодечного. Тот самый крепыш Владимир, хороший человек. Мое мнение о нем, кстати, было правильным. Он и правда душевный тип. Не знаю только, нужное ли это качество для разведчика. По мне, вряд ли. Едва я переступил порог комнаты, крепыш вскочил из-за письменного стола и с улыбкой кинулся навстречу. Обрадовался мне, как родному. «Давай, проходи, располагайся», — суетился Володя. Со стороны могло показаться, что мы с ним едва ли не кровные братья. Честно говоря, такие именины сердца меня слегка напрягают. Я считаю, очень странно, когда чужой человек вдруг проникается к тебе огромной симпатией. Может, я вообще людей по ночам убиваю и в лесочки складываю. Чего он радуется то, виделись всего несколько раз на тренировках. Смотри, Алексей, вот тумбочка, она твоя. И шкаф, смотри, вот сюда можно вещи. А, еще есть кипятильник. Это у нас традиция такая, чайку вечером погонять. Мы все думали, когда уже вы появитесь. Здорово, что ты к нам попал. Да, Сергей, скажи. Второй сосед сильного восторга, как Володя, не демонстрировал, но в то же время смотрел на меня достаточно доброжелательно. Отлично, Алексей. Просто отлично. Не дожидаясь ответа товарища, Владимир подскочил ко мне ближе и похлопал меня по плечу. Спасибо, хоть обниматься не кинулся, а то так бежал, так бежал. Я думал, точно неизбежны крепкие чекистские объятия товарищей по оружию. Они тут все, конечно, максимально невинные в помыслах, ни о какой толерантности слыхом не слыхивали, но я, как человек другого времени, не самого лучшего в плане моральных норм, сильно нервничаю, когда ко мне лезут обниматься мужики. Угу, просто замечательно, ответил я, хотя радости Владимира совершенно не разделял, вернее, не видел причины для такого уж восторга. По мне вообще можно было все оставить, как есть, с огромным удовольствием продолжал бы жить в бараке. Пусть там есть свои бытовые минусы, но зато все привычные, свое. Единственный плюс нового места жительства, это наличие душевой, потому что плескаться в ведре, как уточка, я уже задолбался. На улице стало слишком холодно, не май месяц так-то, и мы с детдомовцами делали это в бараке, что само собой было очень неудобно, да и вода по-прежнему оставалась холодной, а тут и кипяточек имеется, и все условия. Несмотря на то, что детдомовцы теперь обитали отдельно друг от друга, график у нас все равно оставался особый. Во-первых, мы все также по утрам бегали и периодически занимались боксом. Я даже не рассчитывал на такой бонус со стороны Шипка. На пробежку по-прежнему забирал нас он. Видимо, переезд детдомовцев в главный корпус ответственности с Панасыча не снял. Реутов, два раза в неделю будешь свои эти поскакушки устраивать. Бросил Шипка небрежно, когда мы утром после переезда выдвинулись скромным составом на физкультуру. Остальных курсантов это почему-то не касалось. «Поскакушки?» – переспросил я, потому что сначала даже не понял, о чем говорит воспитатель. «Ну, да, бокс твой», – коротко ответил Панасыч и ушел вперед. Мне оставалось только с удивлением смотреть ему в спину. То есть, историю с джибом можно считать завершенной. Во-вторых, после завтрака сначала нас ждали занятия со всеми курсантами. Иностранные языки – немецкий, французский и английский, но нам сказали, это не предел, актерское мастерство – математика хрен его знает, зачем, политическая и экономическая география, я называл данный предмет, привычными словами, а потом, когда получекисты как белые люди шли отдыхать, мы топали навстречу с Эммой Самуиловной, она категорически утверждала, будто наш уровень подготовки по ее предмету остается ниже нулевой отметки. Ольгу Константиновну в эти дни я больше не видел, этикет в расписании не стоял, не знаю, почему, думаю, это временно, из-за всех произошедших событий. Ну, и конечно, в столовой мы по-прежнему садились своей тесной компанией, хотя почему-то разговаривать между собой стали гораздо меньше. Наверное, слишком сильно уставали.